Тема, которую я назвал сегодня, называется «Восставший из праха». «Восставший из праха». Вы знаете, перебирая мои архивы многолетней давности, я наткнулся на одну интересную тему, которая действительно, вы знаете, в одно время помогла мне. Помогла мне встать, помогла мне родиться заново, помогла мне выжить. И именно вот эта тема есть, восставший из праха. Я тогда еще не понимал, что придется пережить. Я тогда не понимал, что жизнь настолько жесткая, что когда у тебя вокруг все хорошо, ты имеешь друзей, ты имеешь родственников, ты имеешь благословение. Все тебя хотят в гости пригласить, все тебя хотят на день рождения пригласить. Ты начинаешь узнавать о родственниках, которых никогда у тебя не было. Все хотят родственником твоим стать. Понимаете, когда у тебя успех. Но когда ты попадаешь в яму, когда ты попадаешь в дыру, вы знаете, даже твои родственники не хотят тебя знать. Даже те, которые знали тебя, больше не звонят тебе. Вы понимаете, что неудача или неуспех – это штука очень интересная. Вы знаете, что вот в этих моментах мы обычно с вами проверяемся сами, видим все, что происходит вокруг. И я вам скажу, если вы хотите знать, как сформировался я, как те сформировались, которые вокруг, как мы со Светланой стали такими людьми, которые, знаете, все движется, все идет, ничего не останавливается, просто много чего происходит. Мы просто выжили. Мы просто прошли через вот этот момент, через который все мы проходим, все. Хочешь ты этого или нет, близко ты с Богом или далеко ты от Бога, мы все проходим через эту яму, которая определяет, кто ты. И именно вот эта яма, родные мои, о которой я сейчас буду с вами говорить, определила меня и то, кем я хочу быть, и то, куда я хочу достигнуть. Эта яма, она мне такой тест дала в моей жизни. Что ты будешь делать вот с этой проблемой в своей жизни? Что ты? Или ты дашь проблеме сломить тебя, или ты сломишь проблему, выйдешь победителем и выйдешь сильным из этой ситуации. Давайте мы прочитаем один псалом, с которого все и началось. Вы знаете, что Библия очень часто сравнивает христианина с орлом. Орел – это уникальная птица, которая охотится, которая летает километрами, несколько километров вверху. У нее, знаете, у них зрение уникальное. Этому зрению нет подобного зрения орла. И их скорости нет подобного. А четкости и ясности орла, на каких вершинах они живут, нет подобного. Туда даже не летают птицы, где орлы живут. Вы понимаете, о чем я говорю? Там даже не появляется никаких врагов. У них нет врагов, потому что они летают так высоко, что враги не могут добраться до них. Родные мои, и вот я сказал: Господь, я хочу быть орлом. Господь мне сказал: ты хочешь быть орлом? Я говорю: да. Он говорит: у орла есть период в жизни, о котором мы сейчас с вами поговорим. О котором мы поговорим, и именно это определяет жизнь орла, это определяет жизнь его. Как ты проходишь долину? Как ты проходишь долину? Что ты будешь делать сейчас? Ведь что бы ты ни делал в своей жизни, выпадешь ты на алкоголь, присядешь ты на какие-то бары, казино, это не выведет тебя из проблемы, это усугубит твою проблему. Из проблемы нужно выйти правильно, зайти в нее, все зайдут. Что ты будешь делать? Вы думаете, что святые люди, люди, приближенные к Богу, не проходят через это? О, родные мои, они проходят, только тайно проходят. Ты находишься в обществе людей, где тебя никто не понимает. Все смеются, все улыбаются, но никто не знает то, что проходишь ты через, в своей внутренности. Что проходишь ты, когда тебя все кинули, тебя все бросили, за тебя все забыли? Что происходит с твоей жизнью? Большинство людей обозляются, закрываются. Они зашивают всю свою жизнь, они забиваются, забаррикадируются. Это то, что мы со Светланой сделали. После провала, после неуспеха, после всего того, к чему прикасалась рука наша, все разрушилось, и мы забаррикадировались. Мы просто построили баррикаду, и мы не сказали, мы никого не принимаем. Все, наша жизнь закончилась. А наша жизнь не закончилась, наша жизнь только принимала оборот. Просто мы зашли в знаете, ты иногда, бывает, теряешь дорогу. Знаете, иногда ты едешь по карте, и иногда ты, хоп, и сбился с пути. Амин? И вы знаете, мне очень интересно наблюдать, когда кто-то сбился с пути, его реакция. Один сидит, матерится начинает. Я, знаете, я работал на работе, где мы стелили паркетные полы. И я обычно был напарником, был водитель, американец. Я был напарник, знаете, я сидел рядышком, я не ездил. Иногда ездил, но в основном сидел. И вы знаете, как интересно наблюдать было. Он рассказывает, счастливый, там радио работает, все, он там делится какой-то историей. И тут бах, а там надо было каждый день по карте ездить. Каждый день новый локейшн, каждый день новый дом. И он бах, потерялся. И вы знаете, как меняется жизнь человека. Он превращается в волка. О! Он, братья, он пламенем дышать начинает. А я сижу так и думаю, слушай, вот интересно, он ситуацию поменяет или нет? Он же не поменяет ситуацию тем, что он пламенем дышать начинает. Матери начинают сыпаться такие, которых карта сгинаться начинает от матюков. Понимаете? Я ему говорю, слушай, давай назад отъедем. А он матерится. Понимаете? И вот иногда мы попадаем с вами в такие жизненные моменты. Ничего с тобой плохого не произошло. Ты просто где-то сбился. Amen? Ты просто где-то соскочил. Где-то что-то отвлекло тебя, и ты просто потерялся. В этот момент нужно разобраться, где ты находишься. Давайте мы прочитаем это место и начнем. Псалом 102. С 1 по 5. Псалом 102, с 1 по 5 стих. Псалом 102, с 1 по 5. «Благослови, душа моя Господа, и все внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает тебе беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет тебя от, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». И вот этот последний стих, ключевой, с которого мы с вами и начнем. «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». Мы это обычно читаем, не придаем это внимания. Но один раз ко мне в руки попала книга «Изучение об орлах». Один ученый, он просто, вся его жизнь была посвящена, почти вся его жизнь сознательная была посвящена изучению орлов. Они растут очень долго, они прячутся в таких местах, куда не доберешься. Это очень, знаете, птица, которая любит, любит быть наедине с самим собой, наедине с природой. Они не общаются с другими птицами вокруг. В основном они соединяются только для того, чтобы сделать птенца, и потом они работают порознь. Это очень уникальная птица, и он посвятил свою жизнь тому, чтобы изучать жизнь этой птицы. И вот интересные моменты я прочитал в этой книге. Вот я прочитал это место, ведь Давид знал, о чем он писал. «Обновляется, подобно орлу, юность твоя». Смотрите, что приходит. В жизни орла, совершенно летнего орла, который прожил примерно полжизни, он был успешен. У него не было никаких проблем физических, никаких проблем со зрением и слухом. У орла приходит момент в жизни, когда, хочет он или нет, все орлы проходят через этот момент жизни. Он садится на землю, и он сдается. Ни один из ученых не может объяснить это по сей день. Никто не может понять и дать объяснение, что происходит с орлом. Почему? Он начинает терять зрение, он начинает терять слух. Никакой причины этому нет. Просто именно в середине жизни орла приходит этот момент. Если кто-то из вас хочет узнать, вы можете взять эти книги, на все на интернете доступно. Вы можете сами для себя проверить. Я просто эту историю сожму. Она очень длинная была, целая книга. И самое интересное, что когда это приходит в жизнь орла, в середине его жизни, никто не может дать объяснение, зачем, почему, что произошло. Нет никакой причины, чтобы орел сдался. И самое интересное, я вам сразу скажу, родные мои, эту тему я посвятил тем, на которых крест поставили все. Я знаю, что это такое. Я знаю, что когда на тебе поставили крест, все, все высказались насчет тебя. Все уже узнали насчет тебя. Все уже сделали заключение насчет тебя. Поставлен диагноз и вынесен приговор. Все. Родные мои, но здесь берет Бог этот диагноз и начинает работать. О, родные мои, и потом уже никакая плоть хвалиться не может. То, что делает он делает настолько уникально, что смотрящие не верят. Они не верят, что это тот же самый человек. Они не могут понять этого. Они не могут признать это. Откуда этот успех? Откуда это сверхъестественное благословение? Откуда, откуда, откуда? Я вам сейчас скажу, откуда. В жизни орла приходит момент. Он садится на смерть. Молодые орлы, которые не проходили через этот период жизни, они не понимают этого орла. Самое интересное, Обычно у этих орлов есть определенное место, где они проходят этот период жизни. Это не длится неделю, это не длится две. Иногда это длится месяцами, иногда это длится полгода, этот период в жизни орла, иногда даже больше. Все зависит от орла, проходящего этот период жизни. Большинство орлов, этот ученый пишет, они не выживают, они сдаются и умирают. Он просто садится, он просто отказывается есть, отказывается летать, отказывается все делать в своей жизни. Он просто сдается. Просто сдается. Родные мои, сколько я вижу людей, которые просто сдались. Они просто сложили свои крылья, которыми он может лететь. Он просто отрекся видеть, он просто отрекся бороться, он просто отказался сражаться. Он просто перестал жить и перестал даже хотеть жить. И ты смотришь на этого человека, год за годом он ветшает. Вы знаете таких людей? Я знаю таких людей, родные мои. Я смотрю в глаза этим людям, они могут... Но ты смотришь ему в глаза... С каждым годом этот человек ветшает, ветшает, ветшает. Он сдался. Без боя он сдался. В жизнь орла приходит этот момент. Самое интересное, что происходит в это время. Те орлы, которые проходили этот период в жизни, начинают кружиться над этим орлом. Этот орел больше не хочет защищать себя. Я вам говорю факты. Это не придуманная история, это все факты из книги. Этот орел сдается, и любое животное, которое хочет съесть, уничтожить его, разодрать, оно может запросто это сделать. И этот ученый пишет, что орел даже не сопротивляется, он сдается на смерть, он даже не сопротивляется. Самое интересное, что через несколько дней вокруг этого орла начинают крутиться несколько орлов, которые, этот ученый говорит, проходили через этот момент, и он говорит, что он даже помнит этих орлов. Как они их различают, я не знаю, не спрашивайте. Как-то различают. Он говорит, что эти орлы начинают кружиться над этим орлом. И самое интересное, что они начинают охотиться вместо него. Они начинают жить вместо него. Они начинают летать, гоняться за зайцами, добывать каких-то животных, привозить куски мяса свежего и просто подбрасывать орлу, просто к нему под нос, под клюв подбрасывать. И он говорит, самое главное от этого орла, говорит, я знаю, когда выживет орел. Как только он схватился за кусок мяса и начал рвать его, он говорит, я знаю, что этот орел выживет. Он в книге пишет, он говорит, я знаю, что тот орел, который начал есть, который не охотится, который просто сдался, только он впился клювом в свежее мясо, вот я знаю, что этот орел выживет. У него есть способность выжить. Он просто схватился за это. И эти орлы охотятся и кружатся месяцами, пока этот орел окрепнет. Потому что когда орел сдается, он перестает охотиться. Его крылья атрофируются, он не может летать. Зрение притуплено, слух притуплен, этот орел парализован практически. Что делают эти орлы? Они не только подпадают ему мясо, они отгоняют всех животных, которые хотят атаковать этого орла. Шакалы, там разные другие животные. Они просто накидываются, клюют, и шакал уходит. Они просто не дают этого орла в обиду. И самое интересное, он говорит, там, где сидит этот орел, обычно это место, несколько трупов орлиных лежит, засохших трупов. Говорит, орлы не выжили, они сдались. И он говорит, это приходит в самом расцвете сил орла, когда он только начинает жить, середина жизни орла. Я хочу, чтобы вы просто из этой маленькой истории взяли для себя кое-что, потому что я взял для себя очень серьезные принципы. Ведь недаром он сказал, обновляется подобию орла юность твоя. То есть, что Бог делает? Знаете, Давид написал здесь одну фразу, но в этой фразе заключено пол жизни. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. Что происходит? Потом этот орел, когда он окрепнет, он говорит, что он летать не может, он начинает взбираться на самое высокое место, куда может он добраться, не взлетая. Он, говорит, карабкается по горам, он забирается на высоту определенную. И самое интересное, что наступает в жизни орла такой период, с него начинают осыпаться все перья. все сверхъестественным образом, он говорит, все перья выпадают. И он говорит, что очень часто большинство перьев выпадает, но кучки перьев то там, то здесь остаются. И он говорит, этому орлу приходится вырывать с кровью все перья оставшиеся. Почему? Интересно. И этот ученый пишет, что пока самое последнее перо не будет вырвано из тела орла, новые не начинают расти. Я не знаю этот принцип, он просто это описал. И он говорит, что этот орел начинает вырывать с кровью последние перья, которые есть, чтобы начать жить. Чтобы начать выживать, чтобы начать бороться. Родные мои, если вас списали, не сдавайтесь. Родные мои, я вам скажу, вы знаете, что в церкви есть два сорта людей? Первый сорт и второй сорт. Родные мои, вот я вам скажу, что у Бога второй сорт – это самый высококачественный сорт, потому что эти люди знают жизнь и прошли через свою долину. У этих людей было вырвано все из их жизни. Они остались один на один. И самое интересное, когда я читал эту книгу, этот ученый говорит, что, говорит, эти орлы, они помогают ему. Они дорывают куски перьев. Они дорывают. И он говорит, что я не мог понять. Молодые орлы, они даже не понимали, что происходит на этой горе, где несколько взрослых орлов помогают нескольким полуголым орлам выжить. И они продолжают подбрасывать им мясо, они продолжают подбрасывать им добычу, они продолжают ободрять их. Родные мои, когда ты проходишь через такой период времени в своей жизни, самое главное, не перестань смотреть вверх, вы слышите меня? Самое главное, не умеешь летать, разучился летать, давным-давно сдался, давным-давно вырвали все перья, давным-давно все оставили, и только вокруг тебя несколько человек, которые помогают тебе выжить, то тот диск закинет, то тот видеокассету подкинет, то тот книгу тебе даст. Тебе подбрасывают мясо, самое главное, начни это брать. Самое главное, начни выживать, начни отрекаться от всех прогнозов. Родные мои, мы сами себя списываем. Мы сами, будучи молодыми, будучи имея полностью всю энергию, все благословение, мы списываем себя сами. Даже еще не начавши жить, мы уже поставили на себе крест. И самое опасное, когда на тебе поставили крест все вокруг. На тебе все поставили крест вокруг, и ты говоришь, наверное, я такой. Наверное, я никому не нужен. От меня все отреклись. Родные, вы даже не представите. В то время, когда я проходил мою вот эту вот долину. И вы знаете, и у меня еще торчали несколько перьев, за которые я держался. Я думал, что я на них взлечу. То там, то сям что-то пытался протягивать. Знаете, Богу нужно было ободрать полностью всего тебя. Богу нужно просто оголить тебя полностью. Ты говоришь, Господи, почему эти в жизни мои вещи? Я же люблю тебя, Господь. Господь говорит, я готовлю к тебе к чему-то намного больше. Вы поймете, почему это проходит в жизни орла чуть попозже. И когда мы проходим через этот период времени, я помню мое время, когда, опять же я говорю, что те, которые твои родные, они тебя не хотят видеть, приглашать никуда, ты для них уже исчез, ты перестал для них существовать. Друзья, которые были твоими друзьями, назывались твоими друзьями, ушли от тебя по одной или другой причине. Но самое интересное, я помню, я вам говорю, моя жена, она видела вот этот период времени, в который проходила вот эта смерть, и вот эти последние перья выдирались. Я помню это мясо, когда я ходил то в ту церковь, то в ту церковь, и я искал, может быть, какой-то пастор или какое-то служение, что-то мне сейчас дадут, за что бы я мог ухватиться. И не нашед ничего вокруг. Одни меня сразу убрали из церкви, другие постепенно меня вытеснили, третьи вообще сказали, на порог этой церкви не приходи. И нам со Светланой, мы вынуждены были уйти и забаррикадироваться. Но в это время, когда я валялся на земле, валялся полуголый. Родные мои, я вам честно скажу, что мы позоримся публично. Amen. Родные мои, поверьте, что мы опозорились публично. Все в этом штате, которые жили на то время, с 97 по 2000 год, которые приехали, жили, обращались вокруг церквей, все знали такого человека, такого погибшего ненормального, дебильного человека, как Андрей Шаповалов. На нем давным-давно уже поставили все крест. И даже уже давным-давно сказали, что этот человек списан на всю свою жизнь. Больше в его жизни ничего никогда не произойдет. И я слышал высказывания пастырей мне в глаза, когда они стояли вместе и говорили мне все это. Они говорят, все, на твоей жизни пятно, и никогда в жизни ты не будешь принят никем. Но вы знаете, родные мои, я понял, что в этот момент я остаюсь один на один с моим Богом. Вы знаете, я благодарен Богу, что меня оставили все. Если бы меня и тебя не оставили все, ты бы никогда не понял, кто есть Бог. Родные мои, мы иногда держимся за волосинку. Родные мои, бросьте волосинку. Вырвите эти перья с кровью, родные мои, и вы поймите, что наша надежда только в нем. И вы знаете, когда я выучил этот урок со Светланой, мы выучили этот урок, когда мы поняли, что, оказывается, для успеха тебе не нужно признание, тебе нужен Бог и правильное сердце. Когда мы сидели и днями и часами питались с интернета некоторыми проповедниками, которые действительно влагали в нашу жизнь какое-то семя, мы питались этим мясом. Родные мои, самое главное, выживешь ты или нет, говорит о том, питаешься ли ты мясом. Хочешь ли ты выжить? Имеешь ли ты в глазах желание победить? Или ты уже просто как труп, просто живой, заживо себя похоронил? Или ты давным-давно поставил на тебе крест, потому что кто-то когда-то высказал за насчет тебя и сказал тебе, ты ничего в своей жизни не достигнешь. Глянь, какой ты блудяга, глянь, какой ты алкаш, глянь на себя, вообще, глянь на свою семью, глянь на свою жизнь. И кто-то давным-давно высказался насчет тебя. И ты принял этот яд внутрь себя, и ты просто без боя сдался. Родные мои, это тема к тем, на которых поставили крест. Это тема к тем, которые проходят через этот период в жизни. И никто не понимает тебя. Никто даже не хочет понимать тебя. И не пытается понять тебя. Приходит момент, когда этот орел взбирается на вершину, они продолжают его кормить. Он вырывает последние перья с кровью. И он сидит на вершине горы, полностью оголенный и беспомощный. Этот орел, который венец красоты у птиц. Мы везде видим орла, на американском флаге орел, на долларе орел, везде мы видим орла, потому что это венец красоты в мире птиц, это венец красоты. Насколько эта птица умеет правильно пользоваться воздухом, потоками воздуха, насколько эта птица умеет правильно охотиться. И сидит этот орел, у которого столько потенциала и красоты, голый и на виду у всех, не умеющий летать, не умеющий даже видеть правильно, зрение притуплено, не умеющий слышать ничего и просто питается чьими-то подачками. Родные мои, может быть, ты тот человек, который сейчас на виду у всех, оголенный, и все знают это. Все уже высказались насчет тебя и сделали свое заключение. Они давным-давно поставили на тебе крест. Родные мои, я вам скажу, родные мои, вы можете взлететь. Вы слышите меня? У вас есть все внутри, чтобы взлететь. Самое главное, родные мои, этот ученый пишет, он говорит, желание орла. Все, что ему нужно, это желание выжить. Больше ничего. Желание выжить и питаться мясом. Желание выжить и рвать это мясо. Желание выжить и питаться мясом. И я даю гарантию, в вашу жизнь придут правильные люди. Самое главное, вы в этой церкви появились не просто так. Многие из вас заползли сюда. Многие из вас приползли сюда на последнем дыхании. И по какой-то странной причине ты сейчас обрастаешь перьями. Ты сейчас начинаешь питаться правильной пищей. Ты сейчас давным-давно, родные мои, опять же, я не говорю о курятнике сейчас, в котором выше забора никто не летает. Я не говорю о том петухе, который контролирует 50 курей. Я не говорю о тех законах, чтобы вовремя кукуруза подавалась. Я не говорю об этом. Я говорю о тех птицах, у которых мечта. Сюда другие не могут попасть. Куры здесь не выживают. Kentucky Fried Chicken получается. Слишком жарко, слишком высоко, слишком далеко. Тебе нужно иметь сердце орла, чтобы здесь выжить. Такая атака, такой ажиотаж насчет этой небольшой церкви. Столько войны, столько плевков, столько атак, столько ненависти сыпется. Почему? Воспитываются орлы. Воспитываются люди, родные мои, поверьте мне, поставьте 2-3 мои темы, просто поставь, дай кому-нибудь, который открытый, орел, который хочет питаться, я даю гарантию, его мышление изменится, вы слышите меня? Он захочет взлететь, потому что слова, которые говорю я, которые говорим мы вселяем веру в этих людей, которые давным-давно с перебитыми крыльями, мы вселяем силу в них сказать «я хочу», все, что тебе нужно сказать «я хочу», и Бог даст тебе мясо. Все, что тебе нужно сказать, я выживу, я не сдамся, пусть раздавят меня и проедутся по мне. Пусть я буду опозоренный, голый на виду у всех орлов. Но, родные мои, я знаю, что такое публичный позор. Но, родные мои, я также начинаю сейчас узнавать, что такое, когда Бог публично тебя сверхъестественно поднимает. Вы слышите меня? Сверхъестественно Бог поднимает. Знаете, что такое наш полет? Наш полет – это насколько далеко твое слово может идти. Насколько глубоко ты можешь что-то сделать и сказать. Насколько оно сможет помочь кому-то в другой стране, в другом мире, где-то вообще на другом континенте. Я хочу просто задать тебе вопрос. Как далеко ты хочешь лететь? Я не говорю о трехбедрумном домике, о двух машинках, о бизнесочке и о 2,5 детках. Я не говорю об этом. Я говорю тебе о мечте. Это мечта любого мирского. Раз, два, три, у него уже женуля, у него детки, у него домик, у него бизнесок. На сейвингс откладываем, там, откладываем на пенсию. И все. Это вся жизнь. Если у тебя что-то, что достойно жизни, если это была бы моя мечта, честно, я даже не хочу на этой земле жить. Зачем? Скажите мне, зачем? Ты живешь как червь, выползая иногда из норы, а все остальное время проводя на дне, копаясь в дерьме. В дерьме этой жизни, вообще во всем вот этом, просто копошась, и иногда голову высоко, как у вас там дела? Хорошо, классно, свежим воздухом дышите, да, аллилуйя. Пошел дальше. Орлы питаются червями. Мы с вами определяем размер наших крыльев и стаю, в которой мы живем. Ты хочешь узнать, кто ты? Простое определение. Вокруг кого ты находишься? Вокруг цыплят, курей или ты? Родные мои, я вам сразу скажу. Чем мощнее и выше птица летает, тем меньше у них друзей. Вы знаете об этом? Родные мои, у курей тусовка, закачаешься. Везде ко-ко-ко-ко-ко. И мы все ко-кокаем, все друзья, все несут яйца. У всех трехбедрумные эти, как они называются, гнезда. И мы несем яйца, мы все, да, сколько у тебя есть? 12, аллилуйя, а у тебя сколько? Понимаешь? И мы все несем яйца, мы все, у нас все друзья, ты видишь, все одинаковые. А ты кто? Зачем тебе вот такой клюв? Вот зачем он тебе? Кукурузу и так можно. А этот клюв, чтобы свежесть есть, аминь. Я не хочу есть кукурузу, которая 3 года в амбаре. Она ждет, когда засыпется очередной. И все, что курятине надо, чтобы вовремя подавалась кукуруза. Чтобы было семя и была жердочка, на которой сидеть. Вот это мечта. Родные мои, у орла. Эти птицы, они достойны уважения только потому, как они живут. Родные мои, ты скажешь, меня никто не понимает. Ты орел. От меня все отвернулись. Слава Богу! Ты наконец-то понял, что им с тобой и тебе с ним не по пути. Ты хочешь узнать, кто ты? Обрати внимание, кто вокруг тебя. В курятнике? Ну, чикен ты. Что ж сделаешь? Жизнь такая. И знаете, я вырос в городе, но всегда ездил к бабушке в село. И знаете, я наблюдал постоянно картины у соседей, у других, у нас самих там, ну, курей не было, но у друзей моих постоянно были. И я постоянно любил наблюдать за курятником. Вы знаете, в курятнике все нормально. Что бы ты ни сделал, курятине все нормально. Ты ее посадишь в ящик, все нормально. Ты ее выпустишь во двор, там 3 на 3 метра, и сделаешь забор. Ты ее выпустишь большой, бегает, носится по двору. Нормально. Ей вообще пополам. Где, что, куда. Все нормально. Самое главное, где кукуруза. Все. Кукуруза там, все. Все нормально. Родными, я не хочу быть с теми, которые за кукурузой охотятся. Я хочу быть с теми, которые летают. Родные мои, курица зависит от подачек. Орел зависит от своей охоты. Вы слышите меня? Он зависит от того, что он добудет, тем он и питается. Как он охотится, так он и живет. Эта птица совершенно другая. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. И когда приходит момент в жизнь орла, когда он вырывает последние перья, и с этого момента начинаются обрастать, его тело начинает обрастать абсолютно свежим, новыми перьями. Он абсолютно начинает менять все оперение на себе. Он вырастает в размере. Его зрение становится в 2 раза лучше, ученые говорят. Его полет практически в 2 раза выше. Его, он говорит, его жизнь обретает абсолютно другой оборот. Когда этот орел, он говорит, и эти орлы, они отличаются от молодых орлов. Эти орлы абсолютно по-другому охотятся. Эти орлы абсолютно по-другому смотрят на мир. Эти орлы абсолютно по-другому относятся к другим орлам. Только эти орлы. И потом самое интересное, он говорит, на это место приходить, помогать тем орлам, которые умирают, прилетают именно те орлы, которые были спасены на этом месте другими орлами. Я вам просто цитирую книгу, родные мои, я просто цитирую книгу. Родные мои, я здесь не чтобы построить свое служеннице. Я здесь, чтобы помочь многим из вас опериться и взлететь. Это моя мечта. Если говорить, что мы состоялись, ну, многие могут, многие, знаете, когда ко мне пастора подходят и говорят, мы мечтаем иметь то, что у тебя, 2 потока церкви забито, телевидение, радио, интернет, бла-бла-бла. Я говорю, это твоя мечта? Я говорю, я не хочу с тобой быть даже. Я говорю, это твоя мечта, это все, что ты хочешь? Ну да, а что еще? Я говорю, нам с тобой не по пути. Ты просто курятина, просто с большим забором, и все. Просто чуть повыше. И курей чуть побольше. Родные мои, тебя должен волновать простор. Вы слышите меня? Тебя должен волновать масштаб. У тебя должно быть в сердце что-то намного большее, чем в тебя вселили в детстве. Вот эта церкушечка, вот тут та наша церкушечка. Вот с нее никуда. Аллилуйя. Не уставляйте собрание вашего. А что нашего? Ото все, что ли? Ото все. Это не мое. Это не мое. Я прошу прощения, оно не мое. Ну, даже если я родился в курятнике, я прошу прощения. Я вам говорил уже, да? Представляете, орла. Размах крыльев 2,5-3 метра. И курятник 2 метра. Представляете, что будет происходить в курятнике, когда орел захочет размяться? Я представляю, эти кури бедные понад забором. Орел разминается, знаете? Вот почему тебя многие не примут и не поймут. Вот почему, когда ты говоришь какое-то слово, они не понимают его. Потому что, когда ты не говоришь для этих людей. Ты говоришь то, что ты получил. Ты говоришь то, о чем ты мечтаешь, и то, куда ты хочешь идти. И когда ты начинаешь разминать свои крылья, они сразу люди говорят, это цена наша. Нас так навчили. Нам с тобой не по пути. Точно нам с тобой не по пути. Я лечу далеко. Ты хочешь? Пару человек хотят, слава Богу. Взлетим. Родные мои, мечта, мечта, мечта. Есть ли у тебя мечта? И они говорят, что этот же самый орел, которого подняли на этом месте, он прилетает назад. И он, когда видит очередного орла, который приполз на это место смерти, где вокруг трупы засохших орлов, растерзанных животными кости. Он прилетает и начинает делать то, что, как и помогали ему. Он начинает делать то, что делали ему. И некоторые люди мне задают такие глупые вопросы. Почему у вас на энкаунтере служат бывшие наркоманы? Почему у вас на энкаунтерах служат бывшие блудники и отступники? Да потому что это орлы, которые знают, что такое падаль и дно. Вы слышите меня? Это люди, с которыми я хочу двигаться, потому что они знают жизнь. Они знают дно, они знают всю грязь, которую только можно знать. Они пропахали, с них было снято все. Это люди, которые были в позоре, в грязи и в нечистоте. Вот какие люди я хочу, чтобы были. Потому что только они будут заботиться о тех, кто валяется сейчас. Вы слышите меня? Только они, родные мои, только они. Вот почему я такого характера, и вот почему такие люди собираются. Почему у вас нет больших служителей на энкаунтере? А кто большие служители? Откройте мне секрет. Большие в их понимании. В моем понимании это брат-петух-епископ, у которого 350 курей, и все несут вовремя яйца. Все. Мы иногда отлучаем некоторых, ну кушать же надо. Для тех, кто понял. Для тех, кто не понял, слава Богу. Что ты хочешь? Что ты хочешь достичь? Ты надсмехаешься. Так беги с курятника. Я не насмехаюсь. Я просто не хочу там быть, и не дай Бог ты там будешь. И я всю жизнь буду говорить против курятника, потому что это не есть наше место жизни. Потому что рано или поздно тебя тоже подадут на стол. Я серьезно говорю. Я был на столе несколько раз. Кто был на столе, поднимите руку. Ну подними, ну чего вы боитесь? Выше, выше. Слава Богу. Мы были на столе. Аппетитно приготовленный. Все факты и данные готовы. И мы просто потихонечку буженинку нарезаем. Вкусно приготовленный Миша. Вкусно приготовленная Света. Я не хочу там быть. Я не хочу так жить. Я хочу быть с теми. Родные мои, я вам честно скажу, некоторые люди говорят, ты обречен летать, вокруг тебя не будет много людей. Ну, на это мы еще посмотрим. Аллилуйя. А второй момент. Пусть вокруг меня будет два орла, чем куча воробьев. Амин. Пусть я буду, родные мои, там, где у курицы даже зрение туда не достает. Она голову вверх не поднимает. Ну, поднимает, когда кукуруза сыпется. Просыпали очередной корм. Понимаете, у орла с 2 километров он видит мышь на земле. Объясните мне, что это? Курятина, когда поднимает, я не знаю вообще честно, что она вообще видит. Да, она видит, когда орел пролетает. А вы заметили, как курицы суетятся, когда орел пролетает? Они что же? Там... Знаете, в курятнике серьезно начинается. Наших крадут. Они опять в другую церковь улетели. Да потому что орел пролетел и свистнул своим. А те орлы, которые забыли, что они орлы, они видели и сказали, слушай, оказывается, можно летать, можно, давай сюда. Мы учим летать, мы учим мечтать. Как мы учим летать? Мы учим мечтать. Ты можешь со своей жизни достичь что-то великое? Можешь. Хочешь ли ты? Или ты уже давным-давно на небесную перекличку просишься? Или ты давным-давно уже просто написал свою книгу, поставил в ней точку и просто сказал, ну, слава Богу, будет, что будет. Господь свидетель. Пока ты живешь, рой землю. Пока ты живешь, пытайся взлетать. Пока ты живешь, научись двигаться с Богом. Научись мечтать, научись мечтать, научись мечтать. И когда подойдут к тебе и скажут, у нас так нет, повернись и скажи, значит, мне с вами не по пути. Один парень, который вырос среди своего двора, среди парней, умный, образованный парень, в один прекрасный момент подошел к своим друзьям, которые играли за столом, и он им сказал, ребят, я хочу идти учиться в институт, потому что я хочу стать доктором, хочу стать врачом. Они там, ха-ха-ха-ха, Вася доктор, ха-ха. Вася поменял друзей, но не мечту. Вы слышите меня? Я с удовольствием поменяю всех вокруг меня, но не мою мечту, которая у меня уже много-много лет. Это спасение этой нации любой ценой. Нация большая. И на всех вас работы во до конца жизни хватит. Самое главное, с какой стаей ты будешь летать. С кем ты обрек свою жизнь? С кем ты обручился? С тем ты и будешь двигаться. Под кого ты ярмо стал, ту награду ты и будешь получать. Иоаннафан, любимейший человек в Библии, которого любил и Давид, и Саул. Он должен был быть с Давидом. Но когда он развернулся и пошел к Саулу, человек, который не должен был быть наказан, был убит той же смертью, которой был убит отец его, потому что он решил идти с ним. Он не захотел лететь с орлом, которого гнали и который был один. Он обрек свою судьбу на смерть с курицей, которую Бог сказал, все, Саула больше земля не может носить. Произошла война, срезали голову и благословили. Родные мои, где ты находишься? В твоем мышлении, где ты? Родные мои, мы снаружи все одинаковые люди. Мы снаружи все. Но вам честно говорю, если открыть ваш разум сейчас, если открыть ваше мышление, я всем вам могу сказать без ошибки, кто вы. Дайте мне 15-20 минут общения один на один с тобой, и я тебе точно без ошибки скажу, кто ты. Знаете, кто обычно идет за большинством и боится большинства? Курица. Она никогда от стаи не отбивается. Родные мои, я гонял курей, я постоянно готовил курей, я знаю, что это такое. Вы видели, когда ты начинаешь гоняться за курятиной? Что происходит? Они все в шок приходят. Ты за ней одной. Они там все подгоняют друг друга. Знаешь, так, знаешь, они там все друг друга подлавливают. И ты хочешь одну выловить. Она ту-ту-ту-ту-ту. Знаешь, там такие выкрутасы выделывают вообще. Кто за курьми гонялся? Поднимите руку. Поднимите все мы. Аллилуйя, аллилуйя. Было дело. Каемся. И вы знаете, она никогда от стаи не отбивается. Никогда не отбивается. Чтоб она тебя атаковать начала. Ты че? Представляете, курятина разворачивается и «Ко-ко!» Такого нет. Я не видел таких курей. Я не видел курей. Родные мои, если это стало, то это, не, это минимум какой-то петух нарванный. Я вам все равно говорю, я с самого раннего возраста, когда я прочитал Библию, дорогие ребятки, когда я прочитал Библию, я так начал читать, я говорю, слушай, а почему этого в церкви нет? А почему этого в церкви нет? А этого почему в церкви нет? А почему насчет этого не проповедуется вообще? Слушай, а почему бесов не выгоняет? Вся Библия, изгнали бесов, освободили измученных на свободу, и вышел бес, и бес начал орать, и бес там вылетел со свистом. Не понял, где? А это было раньше. Не понял. Че, орлы перевелись, что ли? Что, перевелись те, которые сказали или Бога, или мне не надо Бога? Родные мои, вы знаете, что Бог любит дерзновенных людей? Бог любит веру. Он любит таких людей, которые становятся на поле битвы перед всеми. И говорят, я не только тебе голову снесу, как Давид, и все твое войско завалю. Один. И я знаю таких же, которые пришли в рабстве, знаете, с Египта. Несколько миллионов. Их там было в три раза больше. В три раза больше, чем весь Ханаан вместе взятый. Там на одного хананитянина, я так назову, там и амаликитяне, и моавитяне, там и сыны, бла-бла-бла-бла, и там исполины и так далее. Там на одного его по 3 еврея приходилось. Но так как у них был мозги курицы, весь этот стан огромный, они сказали, сори, там их много, мы идем назад. И назад манку есть. Понимаете? Вот такая жизнь. А мне нравится Иисус Навин и Халев. О, это люди иного духа. Они вдвоем стали. Говорят, они нам достанутся на съедение. Ну скажите, ну как-то не по-христиански вообще. Ну вообще не по-христиански. Кто они? Есть будем? Да нет, я их есть не собираюсь. Они конкретно говорят, они нам достанутся на съедение. Силы у них нет, а за нами Господь. Все. И Богу это так понравилось, родные мои. Среди всего этого курятника 2 орла восстали. И Бог сказал, всем им хана, кроме этих 2. Потому что в них иной дух. Родные мои, Бог ищет людей с иным духом. Родные мои, вы знаете, что сейчас время на Божьих часах восстать новой церкви, которая будет гнать и разрушать царство дьявола, а не прятаться по катакомбам. Вы слышите меня? Время коммунизма закончено, родные мои. У нас вся власть, у нас все права. Нас никто не будет врываться сейчас в нашу церковь и переписывать нас. Кто помнит это время? Поднимите руку. Я помню, сидим дома. И там кто-то что-то... Знаете, сколько было вот этого смеха, когда, знаете, ложное вот это вот. Такие все были зашуганы. Мышка там царапнется где-то, все, кто в окна, кто в двери, кто в ковер закручивается, кто в шифонер прячется. Я такое насмотрелся на этих домашних, закрытых маленьких группах. Куда идем? На молитвочку, куда? Туда. Нерегистрированная, аллилуйя, все, четко, знаете. И там я шурхнул кто-то. Да невозможно помолиться по-человечески. Все на шухняке сидят. Я понимаю, время такое было. Родные мы, ну сейчас время не то. Представляете, сейчас заходит мент и говорит, а ну строится, я его всех перепишу сейчас. Да я его сам как перепишу. Вы понимаете, что время не то. Время не то. Мы его перепишем, на энкаунтер запишем. Амен. Дух коммунизма с него выгоним. Родные мои, так раз поменялось время, давайте мы адаптируемся под время. Ты скажешь, ты какой-то дерзкий и нарванный. Бог таких ищет. Бог ищет людей, которые не боятся использовать свою власть. Ты даже посмеяться по-человечески не можешь. Шутка идет. Ха-ха-ха-ха. Посмейся нормально. Ну, так же ж не культурно. Кто тебе сказал, что вообще культурно, что свято, что не свято? Вы знаете, мне настолько интересно, вот сейчас, знаете, рушить все вот эти устои, все полностью разрушать. Кто-то нам выдал кодекс святости, кто-то нам выдал кодекс святой христианской одежды, сексуальных христианских поз. Этого вообще в Библии нигде нет, вообще ничего. Мы свою Библию написали уже. И по этой Библии всех, над всеми работаем. С кем ты летишь? С кем ты идешь? Ведь... Хотите вы это или нет, с кем ты летишь, судьбу того человека ты и наследуешь. Ты скажешь, no, yes. Залетел в правильную церковь, увидел правильную девушку, правильно женился, правильная семья. Остался в неправильной церкви. Вот Виталий Килиля, он сидит, пожалуйста, я тут несколько пар. Виталий Килиля, вот встаньте. Вот. Вы счастливо живете? Вы любите друг друга? Вас Бог восстановил? Вот. И у него, и у нее до этого мрак, страх и ужас. Сейчас Бог восстановил, изменил, дал им друг друга, и они живут счастливо. Они в одном ведении, они любят Бога одинаково, они одинаково поклоняются. Потому что и она, и он в одно время пришли в эту церковь и увидели друг друга. Был бы он в другой церкви, я даю гарантию, ты бы ее не нашел бы. Согласен? Никогда бы не нашел бы. Родные мои, так вот, представляете, как важно находиться на правильном месте. Как важно находиться там, где тебя не кукурузой кормят, которую ты ел 100 лет и наперед знаешь все проповеди. Родные мои, мне проповедники снились. Я, Я знал наизусть, что каждый из них проповедует. Кто меня понимает? Вот просто поднимите руку, кто просто понимает меня. Мы дома, не переживайте, я никого на замечание брать не буду. И ты приходишь, опять кукуруза. А некоторые, нормально, кукуруза. Понимаете? И ты смотришь, все, мое время тут закончилось. И тут тебе подкинули диск. Фу. Мой. К твоему несчастью. И ты знаешь, вы знаете, что как только твои зубы или твой клюв, он вонзается в мясо, потом кукуруза не идет. Ты слышишь меня? Она не идет. Ты ее хруся. Опять мясо, опять... И, понимаешь, и ты постепенно привыкаешь к мясу. Да, его надо жевать. Да, он странно проповедует. Он еще странней выглядит. Но это мясо, и его нужно проглотить. Иногда несварение желудочка будет. Но ничего, пронесет раз, пронесет два, а потом привыкнет твой желудочек. Потому что он всю свою жизнь питался кукурузой. Может, даже у кого-то сейчас несварение. Ну, я прошу прощения. Жизнь такая, орлов надо кормить. Кто здесь орел? Воздайте славу Богу! Амин! Мы не собираемся подгинаться, мы не собираемся отчитываться, мы хотим кушать. Амин! Ух ты какой! Вот он такой. Жизнь такая. Жизнь заставила питаться правильно. Я буду заканчивать, подходить к концу. Мы прочитаем еще одно место из Священного Писания. Очень интересно. Исаия, 42 глава, 3 стих. Исаия, 42 глава, 3 стих. Исаия 42, 3. Трости надломленной не преломил, и льна курящего не угасит. Будет производить суд воистине. Будет производить суд по истине. Знаете, что такое трость, которую он не преломил? В Израиле раньше, я не знаю, как сейчас, делался музыкальный инструмент, который делался из трости. Трость резалась определенного высоты в определенном промежутке. Она была определенной длины, определенной, знаете, внутренности, толщины должна была быть. Ее высушивали, их было много. И мастер, он делал нарезки для того, где прижимать будет и будет выдуваться правильная нота. И было такие моменты, когда мастер аккуратненько нарезал эту трость острым предметом. Трость давала трещину, она трескалась по своей длине. И что получалось? Трость, хотя не было видно на ней трещины, она не могла больше издавать правильный чистый звук. Она начинала звенеть, бубнеть. Она больше, понимаете, идет вибрация по всей трости, и нет звука правильного. И это с истории я взял, со справочника какого-то христианского. И что делал мастер? Он ломал эту трость и выбрасывал, и начинал процесс заново, пока все было правильно нарезано. И Иисус говорит, даже если ты перестанешь правильно звучать, Бог никогда не сломит тебя. Родные мои, я так устал, что тем людям, которым больше всего нужна помощь, эти блудники упавшие, эти девчонки, которые соскочили на блуде, эти парни, которые упали, может быть, в алкоголизм или в какую-то зависимость наркотическую или от никотина или чего угодно, им нужна помощь. А что у нас делается, родные мои? Мы списываем их. Знаете, почему церковь наших дней списывает? Потому что она реально помочь никому не может. Вы понимаете меня, родные мои? Потому что, когда я приходил к моему пастору, и я говорил, у меня есть зависимость. Пастор, помоги мне. Мне был просто ответ. Молись, брат. Бог знает твою нужду. Взяли, маслечком мне лобик помазали и отпустили меня с миром. Проблема не уходила. Я приходил к другому пастору и говорил, пастор, я хочу освободиться. Помогите мне. И доходило до того, что меня просто убирали, потому что ты соблазн в этой церкви. Слышали такой термин? А может, этому соблазну кто-нибудь поможет? И вот, когда я вырос и понял, я сказал: Бог, я делаю моей миссией. Всю мою жизнь я посвящаю тебе, чтобы собирать сломанные трости и собирать все курящие льны. Собирать всех, которых списали, оставили и бросили. И вся эта церковь, практически 90 ее процентов, это служение и первое служение собрано именно из таких людей. Вы слышите меня? Из тех, которые были восстановлены из праха, из дна, из религии, из грязи. Люди, не пришедшие сюда и нашедшие здесь Бога. Поднимите руки те, которые получили это в этой церкви. Поднимите руки те, которые были восстановлены на разных сферах. Поднимите, не стесняйтесь. Мы с вами находимся в том месте. И теперь, родные мои, вы те орлы, которые прошли через это. Пожалуйста, начните кормить тех, которые не могут это делать. Начните брать, не стесняйтесь. Ты скажешь: эти диски бери, копируй, раздавай это мясо. Где ты только можешь попасть, попади и начни кормить те, которые не могут кормиться. Начни давать, родные мои, сколько давать? До тех пор, пока не поползет, вы слышите меня? До тех пор, пока не отрастут крылья и не научится летать. До тех пор, пока он не попадет в правильное место и не начнет изменяться. Что мне делать, пастор? Начни кидать мясо, начни давать темы, начни проповедовать, начни собирать в доме людей и говорить, что Бог тебя поднимет. Бог тебя исцелит. Он способен изменить все. Вот что Бог хочет. Не то, чтобы один человек состоялся, и все остальные моргали, ушами хлопали и десятинку сдавали хорошо. Это не есть цель этой церкви. Мы собираем пожертвования, чтобы Слово Божье еще больше разрасталось. Чтобы еще больше телеканалов брать, чтобы еще больше брать разных средств, средств массовой информации и вещания. Чтобы еще больше людей услышало и питалось мясом. Родные мои, никогда не падайте духом. Амин. Самое главное для вас, родные мои, это желание жить. Что мне делать? Желание жить. Что мне делать? Перестань общаться с теми, которые идут в никуда. Как это? Они же мои, они же мои. Я стою здесь, тот человек, и многие здесь, я вас знаю, вы оставили, и я оставил все свое родство. Как это? Теперь на день рождения не ездить. А кому оно надо? У меня, знаете, сколько сейчас день рождения, куда я езжу? Вы знаете, что Божье Слово исполняется истинно. Тот, кто оставит отца, мать, братьев и сестер, то получит всей жизни, всей, и отцов, и матерей, и братьев и сестер, и друзей в тучу раз больше. И таких друзей, которые за тебя горой станут, а не которые предадут тебя. Вы слышите меня? И вот, родные мои, вы моя семья. Вы слышите меня? Вы мне дороже 100%, чем все мои родственнички, с которыми мне не по пути. Потому что я их не выбирал, они меня не выбирали. Я просто родился в курятнике другой породы. Ты тоже в курятнике родился, ты тоже не той породы, поэтому ты тут и сидишь. Некоторые в гостях тоже сидят, думают: слушай, я тоже не той породы, по-моему. Как-то тут странно все ведут. Вроде церковь, вроде на церковь не похоже. Аминь. Потому что все курятники обычно похожи. Когда ты вылетаешь с ним, ты думаешь: о, а это что такое? Свобода называется. Свобода, привыкай. Тут летать можно, мечтать можно. А тут, знаете, такая пословица пошла. Кто с нам, кто к нам с мечтой придет, тот от своей мечты и погибнет. А вот так это. Мечтать нельзя в церкви. Пастор, у меня есть... Я мечтаю молитву открыть. Тебе там сразу откроют. Пастор, у меня мечта домашнюю группу сделать. Чего? Ты церковь хочешь расколоть? Кто-то знает, о чем я говорю. Родные, все принимается в штыки. Здесь у тебя есть легальное право мечтать. Мечтай, кем ты хочешь стать. И тебе здесь все помогут состояться. Ты хочешь стать кем угодно, просто скажи: Господь, я хочу стать. Это место, где воспитывают орлов, подбрасывают мясо, помогают. Да, иногда мы с тебя перья вырвем. Последние. Пастор, это вот прямо вот мне, вот ты так больно сказал. Прошу прощения. Я хочу, чтобы на тебе перья начали росли. Поэтому последние вырываем. Так больно было. Ну, прошу прощения. Всем больно. Родные мои. Вы хотите взлететь? Я вам серьезно скажу. Просто внимательно-внимательно наблюдайте с тем, что Бог будет делать здесь. Я не кичусь, я ничего не говорю, я просто знаю, когда Иисус ко мне пришел, и что Он мне сказал. Он мне показал такое, что невозможно вместить в мозги. Он показал такое, которое невозможно вместить в определенные рамки человеческого мышления. Это был урожай, который невозможно одному человеку собрать. Это были сотни тысяч поднятых рук. И Бог сказал: ты хочешь этот урожай? Я говорю: да, Иисус. Говорит: тебе придется уплатить большую цену. Я говорю: да, Иисус. И, родные мои, я вижу, как Бог начинает уже действовать. Я вижу новые лица. Я вижу людей, которые начинают расправлять свои крылья. Я вижу людей, которые уходят со старой системы. Я вижу людей, которые становятся недовольными своими рожками вокруг поросячье рыло. Они начинают просто говорить: Бог, я хочу чего-то больше. Бог, я хочу чего-то выше. Я не могу больше наслаждаться рожками. Я знаю, где хорошо. Я знаю, где я хочу быть. Потому что у тебя душа орла. У тебя душа орла. Будем летать вместе. Аминь. Вы взяли что-то для себя? Аллилуйя.